Блистательная фиаско. Итак, в 1966 году в редакцию журнала «Техника молодежи» поступила на рецензию рукопись «Научно-фантастический роман. Повесть о кольце» в переводе Зинаиды Бобрь. В редакции рукопись прочитали, но печатать не решились. По воспоминаниям очевидцев, роман не показался им антисоветским. Просто даже в адаптированном виде, впрочем, о факте адаптации никто не знал, книга казалась слишком необычной, в публикации было отказано. Уникальный перевод почти 20 лет добирался до читателя кружным путем в составе других, безымянных либо чужих текстов. А когда, наконец, был издан официально, дважды и довольно большим тиражом, оказался одним из многих других переводов и едва ли не худшим. За эти годы произошло непоправимое. Исчез контекст, в котором только и имели смысл изменения, внесенные в текст переводчицей, а издатели и не подумали пояснить читателю, в чем особенность перевода. «Повесть о кольце» вышла не только без комментариев и тем паче интермедий, но, кажется, даже без редактуры. И, разумеется, вызвало у читателей начала 90-х резкое отторжение. К счастью или к сожалению, перевод «Бобрь» остался лишь памятником эпохи. И все же интересно, что было бы, если бы этот замысел воплотился? Каким бы стал в нашем сознании Толкин? Какие шоковые разоблачения ждали бы нас с падением железного занавеса и появлением альтернативных переводов? Как вспоминался бы жанр фэнтези после того, как несколько десятилетий его главная книга считалась бы историей о научном исследовании? Чтобы лучше представить такое альтернативное развитие событий, мы публикуем текст «Интермедий». Это первая их публикация. Надеемся, что рассказав историю повести о кольце, мы восстановим в глазах почитателей Толкина добрую репутацию замечательной переводчицы и настоящего паладина фантастики Зинаиды Анатольевны Бобрь.